Процесс номер два. Волшебная творческая шкатулка. Когда следует обращаться к этому процессу? Когда вы в подходящем настроении для того, чтобы сфокусировать творящую миры энергию в направлении ваших личных предпочтений. Если вы хотите предоставить управляющему Вселенной еще более подробную информацию о деталях того, что вам нравится. Диапазон вашей эмоциональной установки на данный момент. Процесс «Волшебная творческая шкатулка» будет наиболее полезен в том случае, если ваша эмоциональная установка находится в диапазоне между первым – радостью, знанием, могуществом, свободой, любовью, благодарностью и пятым – оптимизмом. Если вы не знаете наверняка, какова ваша эмоциональная установка на данный момент, то вернитесь к главе 22 и внимательно изучите все виды чувств, относящиеся к эмоциональной руководящей шкале. Если ваши чувства попадают в диапазон где-то между радостью – первым и оптимизмом – пятым, то волшебная творческая шкатулка – это как раз тот процесс, которым вы можете незамедлительно заняться. Чтобы начать процесс, найдите красивую коробочку или шкатулку, которая бы радовала глаз своим внешним видом. На крышке, так чтобы вам всегда было хорошо видно, сделайте надпись «Все, что находится здесь, существует». Затем соберите журналы, каталоги, брошюры и тому подобное, просмотрите и найдите в них то, что хотели бы включить в свой жизненный опыт. Затем вырежьте картинки и фотографии, которые бы иллюстрировали ваши желания – мебель, одежду, дома, пейзажи, другие страны, машины. Собирайте все, что вам нравится, что бы вы хотели получить или испытать, а затем складывайте волшебную шкатулку. И как только закроете крышку, обязательно скажите «Все, что находится здесь, существует». Если даже шкатулки не оказалось под рукой, все равно продолжайте собирать нравящиеся вам картинки. Положите их в нее, когда вернетесь домой. Если вы стали свидетелем какого-либо события и хотели бы пережить нечто подобное, опишите то, что видели, и присоедините записку к остальной своей коллекции. Чем больше таких вещей вы положите в свою шкатулку, тем больше новых идей и фантазий сможет подарить вам Вселенная. Чем больше идей и фантазий вы накопите, тем на большем количестве желаний сможете сфокусироваться. А большее количество желаний означает, что вы чувствуете себя по-настоящему живым, поскольку энергия желания, струящаяся в вас, и есть сама жизнь. Если вы не оказываете противодействия или его уровень сравнительно невысок, другими словами, если вы не сомневаетесь, что сумеете достичь желаемого, то подобный опыт будет вселять в вас новые силы. Чем обширнее собранная коллекция, тем лучше ваше настроение, поскольку вы начнете замечать, как желания постепенно становятся реальностью. Двери начнут распахиваться вам навстречу, чтобы уже сейчас впустить в жизнь то, о чем вы давно мечтали. Данный процесс поможет точнее сфокусироваться на желаниях, и таким образом вы сознательно усилите шаг первый – просьбу. Теперь, при отсутствии сопротивления, все мечты начнут сбываться очень быстро. Если для вас более естественно находиться в хорошем настроении, и вы не успели выработать пагубные привычки чувствовать себя несчастным из-за того, что какое-либо из желаний не исполнилось, то, используя свою магическую шкатулку, вы сможете добиться быстрого и впечатляющего результата. Ваши чувства станут острее, и в них будет больше жизни, а то, что вы сложите в шкатулку, начнет постепенно к вам приходить.